«Я черный, как негр», — пишет Эгон Эрвин Киш матери в Прагу незадолго до отъезда. Вскоре он вернется вместе с Гизеллой в Версаль, а следующим летом отправится в Испанию на войну. Тем временем Артур Кёстлер уже в Испании. Эрнст Толлер, к ужасу Кристианы, согласился на лекционный тур по США. Она, в свою очередь, согласилась на годичный театральный ангажемент в Лондоне, уникальный шанс для молодой немецкой актрисы в изгнании. «Пожалуйста, останься дома», — умоляет она его. «Дома? Это где?» — переспрашивает Эрнст Толлер. И вот в октябре она стоит на палубе парохода СС «Нормандия». Соленые брызги бьют ей в лицо, она надеется, что ветер занесет ее обратно в Англию, в Лондон, как планировалось, а не в Нью-Йорк, но ветер дует недостаточно сильно. Герман Кестен борется со своим Филиппом II и топчется на месте. Аванс от издателя израсходован, он хочет остаться в Амстердаме поближе к издательству. Так вдвое дешевле писать и жить, но тут выходит новый указ о беженцах в Голландии, обязывающий их иметь соответствующее удостоверение. Поэтому в октябре он снова едет в Париж подать заявление на получение этого удостоверения, но денег на обратную дорогу практически не осталось. Из поезда он пишет другу: «На каждой станции садятся юноши, следующие в гарнизон. На каждой станции одна и та же картина — плачущая мать, грустный отец, хихикающая сестра. Они машут во след, будто это прелюдия войны, на которую отправляются сыновья». Стефан Цвейг и Лотта Альтман тоже покидают летний курорт. Цвейг счастлив как никогда. Преисполненный вдохновения, он пишет Фредерике, с которой в последние месяцы только ссорился, о своем блаженстве здесь, в Бельгии, о своей работе, которая летит как на крыльях, о покое, отсутствии споров и дурных отзывов. «Мне даже удалось расшевелить Рота. Он теперь ест каждый день, хотя никто не может заставить его прогуляться, не говоря уже о том, чтобы искупаться. Я какое-то время тоже за ним присматривал, но предвижу, что его будущее, как и всех писателей, довольно мрачное. Продажи книг падают, а трудности будут нарастать. Только что он великолепно поплавал в море и надеется, что завтра рано утром сделает еще один последний заплыв. Но напоследок он еще поднимается от моря по глухому переулку в город. Узкий домик все там же. И витрина та же. Ракушки на ниточках, ухмыляющиеся маски, морские звезды, пепельницы. Но это уже не магазин. Джеймс Энсор, знаменитость и король Остенде, теперь баронет. После смерти матери весь дом стал его мастерской. Стефан Цвейг колеблется, зайти ли, подняться ли снова к черепу с дамской шляпкой, к человеку за пианино, к тысяче злобных масок над ним. И не заходит. Он поворачивает назад, к морю. Последнее купание. Прощение с Ротом для Цвейга тяжелое и легкое одновременно. Теперь он свободен. Его кошмар, самая дорогая ноша на его плечах, его нечистая совесть, его литературная совесть, его неподкупный трудный друг остается здесь, тогда как он сам отправляется в новый мир. Да, он поддержал его, оставил денег, привел в порядок его контракты, а заодно более или менее и его жизнь. А теперь есть Коин, и Рот с ней счастлив. Она о нем заботится, всегда рядом и не отступит, хотя и не остановит его разрушение и саморазрушение, а, пожалуй, даже и подстегнет своей неистовой жаждой жить, писать, пить. И своей любовью к нему, к его ненависти, тоске, готовности низко пасть, если мир нельзя спасти. Цвейг покидает Рота вместе со своей любовью. Вечером накануне его отъезда они снова в итальянском ресторане на набережной. Последнее доброе напутствие Цвейга, последнее обсуждение планов, литературных планов, последняя бутылка «Вервейн». Цвейгу хочется верить, что он оставляет друга со сколько-нибудь надежными видами на будущее. что он может уехать, не испытывая к нему жалости. Но в глубине души он знает, что стабильность рота, обретенная этим летом, не более чем иллюзия. Не сам ли он писал Бену Хюбшу, что романы рота становятся все хуже и что он предвидит черную полосу для него, для его книг на европейском и американском рынках? Стефан Цвейг это знает и не желает знать. Он больше ничего не может сделать для рота, разве что с ним погибнуть. Не сейчас. Он рвется к свободе. Это лето воодушевило его, как никакое другое, и он полон решимости совершить новый прорыв, начать все сначала. Он снова верит в свои силы и намерен сохранить эту веру. Он отправляется вместе с Лоттой в Лондон, откуда в Саутгемптон, откуда 8 августа отплывает в Бразилию. Один, без Лотты, без Фредерики, без рота, без шахматного лиса. С его родины, из старого дома на горе Капуцинов, приходят очередные новости. Летний фестиваль, как и каждый год. Сноска. Зальцбургский ежегодный музыкальный фестиваль, один из наиболее известных в мире. Снова будет Тосканини вместе с Бруно Вальтером. Они готовят демонстрацию. Антибайройтский ненацистский немецкий театрально-музыкальный фестиваль. Сноска. Байройтский или Вагнеровский оперный фестиваль в нацистской Германии был политизирован и использовался в пропагандистских целях. Но Цвейг рад, что его там нет. Он ненавидел фестивальную суету и старался сбежать из своего города в это время, несмотря на любовь к Тосканини и его обществу. В последний день на бельгийском пляже он писал приятельнице в Зальцбург: «Вы знаете, сколь отвратительно мне с некоторых пор тамошняя атмосфера. Я был совершенно разбит и не мог работать. Прибавьте к этому постоянные пикировки в семье, с близкими, осуждавшими мой так называемый пессимизм и желавшими быть связанными с родиной так же сильно, как я порывался из нее уехать. Эта горечь заслонила чудесные годы, проведенные там, они почти изгладились в моей памяти. Год назад я испытал неизъяснимое наслаждение, почувствовав, что мир Тосканини угасает. Он был и, по-видимому, останется и в этом году таким же прекрасным, как закат». И из этого заката пришло письмо. Из дома, где по-прежнему жили Фредерика и ее дочери, те самые близкие, которые осуждают пессимизм. Тем не менее, они охотно выступают в роли его послов, и во время фестиваля в их доме много гостей. В этом году среди них Клаус Манн с сестрой Эрикой. Клаус отправляет хозяину дома открытку, бесхитростную, безмятежную, краткую. «Сердечный поклон вам! Как вы должны нам завидовать! У вас чудесно! Почему вы не здесь? Разве может быть приятнее в Рио или Остенде?» Днем раньше Клаус Манн записал в своем дневнике: «Среди этого шума и гамма всегда тяжелые приступы тоски. Перед сном представляю себе свою смерть. Кто будет у моей постели?» «Никто. В голове крутится строка: но ангел смилуется надо мной». И через два дня. Дождь. Все еще спят, а мне не спится. Стошнило в ванной. Думаю о всех сборищах, на которых бывал, о потерянных лицах. Плакать в дневнике, радоваться на открытках и пыжиться изо всех сил, чтобы вызвать зависть. Держать спину прямо, не обнаруживать слабость, ни перед врагами, ни перед друзьями. У вас чудесно. И мысли о смерти. Писательница Анетта Кольб тоже в этом году в Зальцбурге. И она чувствует, что, быть может, все это видит в последний раз. Осознание совершающегося в мире и безнадежность печалили наши души. Адское эхо войны в Испании достигало озер, лесов и концертных залов. Легкий взмах руки на прощание. Кто сказал, что она вернется в Зальцбург? Не становится ли жизнь с каждым годом все более зыбкой. И заканчивает она свою книгу о Зальцбурге словами: «Прекрасная, исчезающая Австрия. Еще раз прощай. С Богом, сердце Европы». Этот пессимизм уже многие годы глубоко и прочно сидит в душе Цвейга. Теперь, когда тени сгущаются, он ему помогает. В своем последнем письме из Остенда зальцбургской приятельнице он признается: «Именно потому, что я аля лонге, пессимист, во мне неискоренима способность наслаждаться, нужно только взять все хорошее с собой, пока еще можешь это вкушать». Сноска: аля лунге. Со стажем. Французский. На корабль в Саутгемптоне он поднимается счастливый, хотя корабельный интерьер его скорее отталкивает. «Грубая роскошь, безвкусица», — отмечает он в дневнике. «Погода удивительно тихая, веет сентябрьской прохладой». Цель его путешествия — Аргентина. В Буэнос-Айресе он должен выступить в качестве представителя Австрии на писательском конгрессе, организованном международным пен-клубом. Но на самом деле Цвейг хочет попробовать себя в новой жизни, проверить, возможно ли там жизнь для него и для Лотты. Последние недели они вместе учили испанский язык, и теперь на борту корабля он продолжает заниматься самостоятельно. Стефан Цвейг — один среди сотен пассажиров. Он наслаждается одиночеством, он путешествует инкогнито, никто из пассажиров первого класса его не узнает, хотя некоторые читают его книги. Но когда однажды он спускается на нижнюю палубу к путешествующим третьим классом евреям, в нем сразу признают великого писателя, о чем он с гордостью пишет в дневнике: «Они счастливы от того, что я пробрался к ним». На корабле Цвейг начал писать новую книгу, книгу о сострадании, которая только тогда несет добро, когда это сострадание настоящее, когда сострадающий готов до конца нести страдания другого. Это история молодого офицера старой австрийской армии, который из-за своей слабости и мягкосердечия, скрывавшего в действительности лишь желание избавиться от вида несчастья, становится виновником смерти больной девушки, которую он хотел спасти, движимой человеколюбием. История заканчивается тем, что офицер почти с упоением бросается в сражение Первой мировой войны, чтобы только освободиться от себя, от своей жизни, своей вины. Книга будет называться «Нетерпение сердца». Это единственный роман Стефана Цвейга. Вопрос, возможно ли жить без чувства вины, всегда волновал его, а сейчас, в годы изгнания, больше, чем когда-либо. Стефан Цвейг — человек, который читает людей как книги, и поэтому их не судит, а понимает, и поэтому не желает выбирать между возможностями. Вообразите, молодой Стефан Цвейг, ему лет 25, мягкое лицо, усы и крошечные очки. Он на пароходе, который должен доставить его из Генуи в Неаполь. Он подружился с помощником Стюарта, молодым итальянцем Джованни. Сноска. По сути, это чернорабочий, который убирает в каютах, драет палубу и всегда на посылках. Перед тем, как отчалить, Джованни приносит ему письмо и просит прочитать ему вслух. Цвейг недоумевает, почему бы самому не прочитать. Оказывается, тот неграмотный. Путешественник не может в это поверить, ведь его мир — это мир книг, и все свои знания, мысли, свою любовь он подчерпнул из книг. Он никогда раньше не задумывался об этом, а вот сейчас словно прозрел. Стена отделяет его от этого Джованни. Кем бы он был без чтения, без книг, он не может себе этого представить. Цвейг опишет все это позже в эссе «Книга как врата в мир». «И я понял, что милость или дар мыслить широко и свободно, со множеством разветвлений, что этот великолепный, единственно верный способ видеть мир не с одной, а со многих сторон, дается в удел лишь тому, кто сверх собственного опыта впитал опыт многих стран, народов и времен, собранный и хранимый книгами, и я ужаснулся тому, каким ограниченным должен казаться мир человеку, лишенному книг. Но и самой своей способностью все это продумать и так остро почувствовать, сколь убог бедный Джованни, без высокой радости мировосприятия, этим неповторимым даром потрясаться чужими, случайными судьбами. Не обязан ли я своей близости к книге? Ибо что делаем мы, читая, как не живем жизнью чужих людей, смотрим на мир их глазами, мыслям их мозгом? И одно это благодатное и одухотворенное мгновение наполнило меня горячей признательностью при мысли о неисчислимых мигах счастья, дарованных мне книгами. Я вспоминал знаменательные решения, принятые благодаря книгам, встречи с давно умершими писателями, порою более для меня важные, чем встреча с женщиной или другом, ночи любви, проведенные с книгами, когда забываешь о сне ради высокого блаженства, и чем больше я думал, тем больше приходил к убеждению, что наш духовный мир складывается как из миллионов монад, из отдельных впечатлений, коих наименьшую часть составляет лично увиденное и пережитое. А всем прочим, основной массой мы обязаны книгам, прочитанному, воспринятому, изученному. Именно это вдруг озарило Цвейга у берегов Генуи на борту парохода. Без книг мир остается закрытым. Его мир, тот мир, какой он видит и какой описал во всех своих произведениях, который сострадает, восхищается, живет, не причиняя вреда другим. Об этом он написал небольшой рассказ, но вряд ли кто-то обратил на него внимание. Он называется «Антон». Это история о человеке, который просто живет в маленьком городке, ремесленник, умеющий делать все, что полагается уметь в жизни, помогающий тем, кому нужна помощь, берущий ровно столько денег, сколько надо для жизни. Он всегда появляется, когда в нем нуждаются, и исчезает, когда нужды нет. Рассказ заканчивается так. «Много лет я не слышал об Антоне, но с трудом могу себе представить кого-то, о ком можно меньше тревожиться. Он никогда не будет оставлен Богом и, менее всего, людьми». Стефан Цвейг всегда открыто исповедовал и защищал свое право оставаться в стороне, даже перед теми, кто, как он знал, за это его презирает. Еще находясь в Остенде, он писал своему старому другу Ромену Ролану, которого любил за книги о музыке и пацифизм, и который между тем стал идейным коммунистом и сталинистом. «Мой враг — догматизм любого извода. Изолированная идеология, стремящаяся уничтожить всякий иной образ мышления. Фанатизму следовало бы противопоставить антифанатизм». Это он пишет фанатику Ролану и заключает: «Мой дорогой друг, я часто думаю о вас, ведь мы становимся все более одинокими». Слово уступает жестокости, и то, что мы называем свободой, непонятно нашей молодежи, но придет другая, и она поймет нас. Всю свою надежду он вложил в это письмо к старому другу. Ответ пришел сдержанный, воинственный, однозначный. «Нет, я не один и ни в коем случае не одинок, как вы пишете. Напротив, я чувствую себя окруженным дружбой миллионов людей из всех стран и отвечаю им взаимностью». Партийный писатель посмеивается над одиноким другом, не желающим участвовать в битвах современности. Слова Фауста становятся реальностью. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Если я где и одинок, так это среди своих коллег-писателей. Да, гораздо проще примкнуть к какому-нибудь движению, идеологии, партии. Как безопасно, стоя на скале убеждений, подтрунивать над отчаявшимися и одинокими. Это очень легко, и никто так не облегчает труд идеологов, как Стефан Цвейг, который открыто заявляет о своем непонимании целой эпохи. «Может быть, это моя последняя большая поездка? Кто знает?» — сообщает он в том же письме Ролану. «Последняя поездка». Это немного похоже на то, что было в 1914 году, когда он покинул Остенде на последнем поезде. Стефан Цвейг снова отправляется на войну, правда, ненадолго и всего лишь транзитным пассажиром на корабле. Но в Европе снова война, и из всех политически ангажированных, воинственных коллег, собравшихся в Остенде, именно Стефан Цвейг первым делает остановку в Испании. 10 августа корабль подходит к испанскому порту Виго. Перед входом в бухту стоит американский крейсер. Сойти на берег можно, но только на свой страх и риск. Цвейг сходит на берег. Он видит город, толпы ополченцев, одетых с иголочки, вымуштрованных почти как немцы, в синих матросках, в рубашках цвета хаки и шлемах. 13-летние мальчишки, вооруженные револьверами, живописно слоняются возле укреплений в ожидании, когда их сфотографируют, но бросается в глаза и то, что многие жители не носят красные фашистские значки. Я вижу и фотографирую тяжелые камионы, набитые отправляющимися на фронт солдатами в стальных касках. Они выглядят так же дико, как и наши хеймеровцы, и, как сказывают, во время боевых действий строго соблюдают сиесту. Сноска. Камион. Грузовой фургон. Хеймеровцы. Отряды самообороны. Националистическая военизированная организация, действовавшая в Австрии с 1919 по 1938 год. Флонер из старой Европы на пороге войны. Здесь можно бродить часами, не подозревая, что фронт в часе езды. И Цвейг бродит часами, видит сапожников за работой, видит свою Марию Стюарт в витрине книжного магазина в соседстве с опусами Гитлера, книгой «Форда против евреев» и тому подобной чепухой. Сноска. Имеется в виду антисемитская книга «Международное еврейство», написанная и изданная в 1922 году автомобильным магнатом Генри Фордом. Он видит потрясающе красивых людей, ослов, упряжки валов, юркие автомобили и великолепные воплощения Гои, старух с растрепанными, потными, пыльными волосами, грязными ногами, шествующих с царским достоинством. Цвейг околдован, изумлен, восхищен. Он бродит по краю поля битвы, которое станет полигоном для грядущей Великой войны, и находит все чудным и живописным. 2 часа в Испании стоят целого года в Англии, восторженно записывает он в дневнике, и тут же фраза, как в свое время в Вене. Цвейг догадывается, что перед ним предвестники нового мира и окончательного крушения его мира, иначе он не упомянул бы о Вене былых времен. Но в последний раз он не желает, чтобы это было правдой. Последний раз он хочет видеть только красоту, красивых людей, добро в мире. Испания перед бездной, счастливые люди, кусочек волшебства. Но снова открытое море, работа над романом, одиночество и, наконец, Бразилия. Пожалуй, никогда еще Стефан Цвейг не был так ошеломлен, так счастлив, горд и уверен в себе. Как далеко от него старая Европа, как близка ему восторженность бразильцев. Солнце, свет, пляжи, сердечность людей, страна его боготворит. Кажется, все, кого он встречает, читали его книги, он не устает повторять в своем дневнике «чудно, чудно». Рио он воспринимает как счастливейшую смесь Мадрида и Лиссабона, Нью-Йорка и Парижа. Куда бы он ни пришел, его окружает эйфория. Он читает свои книги перед тысячными толпами, раздает сотни автографов каждый день. Его принимают министр иностранных дел, президент, везде он получает подарки, огромную кофеварку, лучший в мире кофе, сигары. От этого человеческого тепла он, еще вчера видевший, как его работа поглощается тьмой ничтожности, мгновенно обретает новое мужество. Вихрь счастья. Все чувствуют, что здесь готовится великое будущее. И Стефан Цвейг чувствует это вместе со всеми уже несколько дней. И тогда он решает подняться высоко в горы. Сноска. Речь идет о горном массиве Серра-дус-Органс, где находится город Петрополис, бывшая летняя резиденция императора Бразилии Педру II. Старый император, дом Педру, проводил здесь лето, когда внизу у моря на Копакабане было невыносимо жарко. Стефан Цвейг хочет увидеть этот другой город, императорский дворец, ставший теперь музеем, и там же возвышающийся стеклянный дворец, и Бразилию, и море, все это ему хочется увидеть сверху, окинуть взглядом пейзаж, а заодно и оглянуться на старую Европу, ибо каждый день его преследует по пятам один и тот же невысказанный вопрос: возможно ли здесь новая жизнь как продолжение старой? Цвейг уже понимает, что не останется в большом городе на побережье. Море людей, его обязательства перед ними, их права на него — нет. Это не для него. Ни за какие коврижки. Конечно, огромное счастье, о котором можно только мечтать. Чувствовать, что тебя любят здесь, в этой стране будущего, любят так, как больше нигде. Но жить в этом танцующем мегаполисе исключено. Да и лето слишком жаркое, и не только для императора. Путь наверх — тоже испытание. Идешь все время вверх, все выше и выше, и идет мелкий дождь. Внизу туман, сколько ни гляди. Природа непобедима, немыслимо вообразить, что люди когда-нибудь смогут вытеснить отсюда тропический лес. Верхний город тянется вдоль долины, зеленые горы справа и слева, посередине — бурая речушка. По краям дороги тропинки, люди прогуливаются под большими зонтами. Воздух бесподобный, ветра нет, но свежо, зелено и приятно веет прохладой. Стефан Цвейг сразу решил полюбить эту страну. Он приехал сюда с решимостью быть очарованным. Он не желает замечать темные стороны этого нового мира. Диктаторский режим президента Жетулио Варгаса, выдворение из страны еврейки-коммунистки Ольги Бинарио Престес, антисемитскую литературу влиятельного фашистского движения бразильских интегралистов, законы, ограничивающие свободу иммигрантов. Сноска. Власти Бразилии в 1936 году выдали Ольгу нацистской Германии, где она сначала находилась в тюрьме, потом в концлагере Ревенсбрюк, а в 1942 году была удушена отравляющими газами в ходе одного из медицинских экспериментов над заключенными. Ей было 34 года. Ничего этого Цвейг видеть не хочет, он хочет любить. Еще в декабре 1932 года он набросал со своим аргентинским переводчиком и литературным агентом Альфредо Каном план путешествия. Две недели в Аргентине и затем на дирижабле в Бразилию. Вот что вертелось у него в голове, когда он писал в эйфории: «Южная Америка — это маяк живой надежды для нас. Культурно мы гораздо более тесно связаны с этими странами, чем с Северной Америкой, и духовная связь с ними, мне кажется, намного глубже. Наконец, это терра инкогнита, иная сфера для нас». Политические события в Европе того времени помешали его планам. Но любовь к Бразилии и Южной Америке зародилась в нем задолго до того, как он ступил на этот континент. И вот теперь он стоит под моросящим дождем в горах Бразилии. Нет, по правде говоря, здесь мало что напоминает о перевале Земеринг на его старой родине. Но неискоренимо это желание помнить, желание открыть в новом мире свой мир, старую родину. Видит ли он сейчас маленький беленый домик, прижавшийся к горе, маленький сад перед ним, террасу под выступающей крышей? Мы будем просто жить. Утопия Остенде. Станет ли она реальностью здесь? Почему бы нет? Как все изменилось для Йозефа Рота этой осенью. Едва уехал Стефан Цвейг, как на него посыпались несчастья. Сначала пришло письмо от американского издателя Бена Хюбша. Он извещал Рота о том, что более не намерен публиковать его книги. тяжелый удар, ведь в финансовом отношении американский рынок чуть ли не единственная надежда для потерявших родную аудиторию немецкоязычных писателей в изгнании. Леон Фихтвангер, Эрих Мария Ремарк, Томас Манн и Стефан Цвейг — все они получали львиную долю доходов из США, и его, Рота, голландские издатели выдавали ему высокие авансы, тоже учитывая доходы от продаж лицензий в США и Англии. После письма Хюбша Йозеф Рот понял, что, пока он в изгнании, рассчитывать на приличный доход от своих книг не приходится. Сколько бы он ни писал, сколько бы ни продавал идей для новых романов, параллельно издательствам «De Lange», «Querida» и «De Gemeinschaft». В день отъезда Цвейга в Бразилию Рот отправляет ему письмо. «Я очень хотел написать вам что-то радостное, но, увы, пишу о грустном. Хюбш просто расторг со мной договор». Цвейг давно ожидал этого. Он сам сообщил издателю о снижении качества книг Рота. Однако теперь он понял, что это означает лично для него. Его ответственность, его финансовая ответственность за друга возросла. И похоже, что она слишком велика для него одного. Панике Рота нет предела. Цвейг оставил ему достаточно денег, так что несколько недель он мог бы жить беззаботно. Кроме того, он не только закончил очередной роман «Неправильный вес», но и начал новый — сказку «Тысяча второй ночи». Правда, Querida и De Lange его отвергли, но зато De Gemeinschaft готова заплатить солидный гонорар 3000 гульденов, половину из которых Рот уже получил в качестве аванса. Но этот аванс тут же крадет у него в Амстердаме, куда он приехал вместе с Коэн на переговоры с издателем, молодой голландец Андрис ван Америнген, который подвязался секретарем у Рота. Весь аванс пропал, вместе с деньгами Цвейга. В это же время за нарушение паспортного режима задерживают Ирмгард Коэн. Ей угрожают депортацией в Германию, а Рот, без гроша в кармане, больше не может оставаться в Голландии. Но благодаря случаю, а точнее дружелюбному чиновнику, Коэн получает пятидневную визу в Бельгию и транзитную визу во Францию, и вдвоем они, наконец, отправляются в Вену через Брюссель и Париж. Австрия теперь единственная страна, в которой Коэн разрешено находиться без визы. Они останавливаются в отеле «Бристоль», где у Рота по-прежнему настолько прочная репутация, что им не нужно сразу оплачивать счета. У обоих нет денег. Алерт De Lange по политическим соображениям и страха перед гитлеровской Германией отказывается публиковать новый роман «Коэн после полуночи». Они шлют во все концы письма, моля о помощи, и только старый верный очарованный Арнольд Штраус не скупится и посылает им из Америки деньги. На них-то они какое-то время и живут. Подобно тому, как Стефан Цвейг, как бы повторяя опыт 1914 года, едет на войну и прибывает в Новую Вену, и Рота ждет аналогичное путешествие. Лемберг по-прежнему наш. Город давно уже не австрийский, но родственники Рота все еще живут там, и Рот, которого пригласили с лекционным туром весной 1937 года в Польшу, в декабре 1936 отправляется на свою старую родину, к пейзажам, к людям, по которым истосковался. В Остенде он купил большой мешок, с ним желал отправиться в странствие, как его еврейские предки, говорил он опешивший Ирмгард Коэн. Позже Коэн вспоминала, что он почитал кротких восточных евреев своей родины едва ли не святыми, чьей простоты и человечности не было у западных европейцев. Он считал себя обязанным снова их навестить, вернуться в Галицию. «Я не был там целую вечность. Я должен увидеть ее снова», — говорил он подруге. «Они живут в гостинице». Рот не пожелал квартировать у родственников. «У евреев такие маленькие рюмки», — объясняет он. Этой зимой 1936-37 года Рот снова возрождается. только здесь, на родине, говорит Ирмгард Коэн, ему не нужно постоянно играть кого-то, кем он не был. Только там, у своих истоков, он не был расколот на тысячи фрагментов. Он гордился знакомством с самыми бедными евреями, вроде тех, к которым однажды привел меня, жившими в подвале, где свечи горели даже днем. Он сидел с ними за столом и говорил на идише, и нельзя было не почувствовать его любовь к людям и не полюбить его самого. Только в броды он не хочет. Воспоминания, догадывается Коэн, равно хорошие и плохие слишком взволновали бы его. С кузиной Паулой Грюбель он ходит на еврейское кладбище, бродит вдоль рядов могил и читает вслух имена умерших. «Здесь покоится много хороших людей», — говорит он Пауле. В «Землянике», этом недописанном романе о родине, Йозеф Рот пишет: «Я шел по улице, которая вела к кладбищу. На самом деле я хотел идти в противоположном направлении, на вокзал, но, должно быть, перепутал направление. Возможно, я подумал тогда, что вокзал откроется лишь утром, между тем кладбище остается открытым всю ночь. В мертвецкой горел свет. Там вместе с мертвецами спал старый Пантелеймон. Я знал его, он тоже знал меня. Потому что в нашем городе принято гулять на кладбище. В других городах есть сады или парки, а у нас кладбище. Дети играют среди могил. Старики сидят на могильных камнях и нюхают землю, которая состоит из наших предков и очень богата. Йозеф Рот чувствует, что все это видит в последний раз. «Он тощий, как скелет», — пишет Коэн, — «весит не больше, чем десятилетний мальчик, только живот круглый. У него всего три зуба во рту, больное сердце, больная печень, и каждое утро его тошнит часами, и каждый раз Коэн думает, что он умирает. Он злится на нее, ревнует, ни на миг не выпускает из виду и бредит. Проснувшись среди ночи, он ворчит: «Где фрау Коэн?» Она отвечает, что фрау внизу, в ресторане, и чтобы он немедленно ложился спать. Он засыпает и наутро ничего не помнит. Арнольд Штраус, которому она описывает симптомы рота, считает, что его печень продержится год-два, не больше. Весной 1937 года по приглашению Фредерики Цвейг они вдвоем приезжают на несколько недель в Зальцбург и останавливаются в отеле «Штайн» у подножия горы Капуцинов. Стефана Цвейга они видят лишь мельком. Он бледен, как призрак, и холоден. В этот день заключена сделка по продаже его дома. Он окончательно расстается с Австрией и прежней жизнью. На следующий день адвокаты в Вене договариваются о выплате алиментов и об условиях развода. Йозеф Рот жестоко уязвлен холодностью Цвейга. Куда делся его старый друг? Он не понимает, почему в эти дни Цвейг избегает с ним встреч. Не понимает и того, что Цвейг не в силах разрешить проблемы Рота. Рот обижен. «С говнюками вы общаетесь гораздо охотнее, чем со мной», пишет он из Зальцбурга в Зальцбург. Его старый спаситель не отвечает. В письме к Лотте Цвейг жалуется на омерзительно пьяного Рота, а уже в декабре напишет Фредерике: «Какой прекрасный человек гибнет». Да, Стефан Цвейг больше не может помочь, а, пожалуй, и не хочет. Рот давно подозревает его в этом, кипит от возмущения и, однако, не теряет надежды на счастливый конец, на повторение их чудесного лета. Еще раз июль 1936 года. Еще раз море. Еще раз Остенде. И Рот не медлит. «Я хочу в Остенде. Там все будет напоминать мне о вас», сообщает он 10 июля, отправляясь в путь. Вот и «Хотел де ля Корон», и «Парусники», и «Вокзал». «Остенде без тебя», те же «Бистро» и все другое, очень близкое и очень чужое. И то, и другое в одночасье ужасно. Он шлет письма, полные тоски и любви. Он все еще надеется, что Цвейк приедет. Он просит денег. Цвейк присылает. Он пишет обо всех умерших этим летом друзьях, о ком написал некрологии в эмигрантских журналах. Но ему, Цвейгу, он не напишет некролог. Нет, на этот счет не нужно питать иллюзий. «Вы близки мне не только духовно, но и телесно. Пуповина дружбы существует, а значит, нет между мною и вами расстояния, которое необходимо для некролога». Его собственная смерть заставляет себя ждать. К сожалению, конец откладывается. «Умирать приходится дольше, чем жить», — пишет он, ставя точку в письме. Но после того, как рот вывел «обнимаю вас», кудесник пасты и пиццы внизу страницы приписывает «Салют, Альмонда, Остенде». И рот добавляет еще строчку, что Флориаль, владелец дома с лоджией, где жил Цвейк, каждый день спрашивает о нем. И уже в полной эйфории. «Я только что встретил Альмонда во Флинте, где я пишу вам. Он подарил мне бутылку Вервейн». Потом письма становятся все мрачнее и безысходнее. Стефан Цвейк не приедет. Однажды Рот видит, как двое полицейских уводят подозреваемого. Сначала он просто описывает эту сцену с сочувствием и любопытством. Затем его осеняет мысль, что он мог бы поговорить с этими полицейскими, дать им понять, что возникла путаница, и они задержали не того. А тот, которого они ищут, — это он. Тем самым он предотвратит непоправимую катастрофу, пишет с надеждой Рот, но пока выводит эти слова, он понимает, что все это литература, и упускает шанс. Наконец, 21 сентября, протрезвев, он сообщает: «Дорогой друг, сегодня я уезжаю. Я напрасно ждал встречи с вами». Волшебное лето в Остенде больше не влияет на его жизнь, и Рот отправляется в Париж, по-прежнему надеясь увидеться с Цвейгом. Он просит, он умоляет, он вновь и вновь стращает своей скорой смертью. Он недоумевает, почему Цвейг палец о палец не ударит, чтобы повидаться с ним, и смутно осознает, Стефан Цвейг уже не может его спасти ни деньгами, ни общими планами, ни общими книгами. В феврале 1938 года Стефан Цвейг с Лоттой приезжают в Париж. Наконец они встречаются, Рот в катастрофическом состоянии. Ирмгард Коэн от него ушла. В последнее время он полностью зависел от нее и панически ревновал. Она не могла и шагу ступить без того, чтобы он не изводил ее своими подозрениями. Позже она вспоминала: «В Париже я вздохнула с огромным облегчением, когда оставила его и отправилась в Ниццу с французским морским офицером. Было такое чувство, будто избавилась от невыносимого бремени». Почти два года они были самой экстравагантной парой среди эмигрантов. Молодой старик и мудрая светская львица. Безнадежный пьяница и веселая пьяница. Два воина, противостоящие гибели. Гибели мира и очень скоро собственной. Водоворот катастрофы все глубже затягивал Ирмгард Коэн. Киш оказался прав. Рот победил, она пила все больше и скоро ни в чем не уступала ему, мастеру выпивки. При этом они не упускали возможности показать, что они прекрасная пара, заботящиеся друг о друге. Но все это давно позади. Он из последних сил цеплялся за нее, умоляя как дитя. Никогда еще она не любила мужчину так сильно, как его, и никогда не полюбит. Моя кожа сразу же сказала «да». И ее душа, все, чем была Ирмгард Коэн. Но в ее объятиях он исчез, он становился все ничтожнее, бледнее, все зависимее от нее и превратился в блеклую тень. В Париже ей пришлось собрать в кулак всю волю. Она давно боялась этого часа. Прощание было коротким, окончательным, беглым. Да, она бежала. Она боялась, что умрет от жалости к нему. О прощании в Париже, их последней встрече она потом напишет. Все было как всегда. это был конец. Но у Йозефа Рота еще остается последняя надежда. В эти месяцы он вместе с другими австрийскими легитимистами несколько раз навещал наследника австрийского престола, Отто фон Габсбурга, в его изгнании в Стинекерзееле. Они придумали отчаянный план — предложить австрийскому канцлеру Шушнигу уйти в отставку, передав власть наследнику императора, и тем самым предотвратить надвигающийся аншлюс с нацистской Германией и спасти Отечество. Отто фон Габсбург изложил этот план в письме Шушнигу, но Роту этого мало. Рот настолько верит в идеальность плана, что готов сделать все возможное, лишь бы воплотить его в жизнь. От этого теперь зависит и вся его жизнь. Цвейг, которому он сообщает о плане, старается не остудить прекрасный порыв старого друга, хотя, конечно, считает план вздорным. Позволит ли Шушник втянуть себя в эту затею? Позволит ли Гитлер сорвать его планы? Цвейг тоже любит старую Австрию и мечтает о ней, но он достаточно проницательный и понимает, что политика — это не сказка. Естественно, он встревожен, узнав, какую роль отвел себе в этом плане Рот, однако он не останавливает его, он не может ни спасти его, ни образумить. Рот окончательно покинул мир разума, что остается делать Цвейгу. Йозеф Рот ни много ни мало решил отправиться в Австрию и лично убедить Шушнига принять план кронпринца. Это безумие. Немецкие войска уже на границе, вторжение вот-вот совершится. И остановить его собирается пьяный писатель в узких офицерских брюках, которые он теперь снова носит? Да, таков план Йозефа Рота. И таким бравым героем он предстает перед Стефаном Цвейгом в последний раз. Первый еврейский писатель, покинувший нацистскую Германию после прихода к власти Адольфа Гитлера, и последний, кто въехал в Австрию перед тем, как там узурпировал власть все тот же Гитлер. Он приезжает поездом и просит доложить о себе канцлеру, но Шушнигу не до Рота. Принять его изволил только шеф венской полиции Михаэль Скубал. И Роту он может сказать лишь одно: как можно скорее покиньте страну. Ваша жизнь в величайшей опасности. 11 марта Йозеф Рот возвращается в Париж. 12 марта австрийский народ ликует, встречая на площади героев своих новых правителей. Отечество Рота и Стефана Цвейга больше не существует. Друзья больше не увидятся. Каждый идет своей дорогой до конца. И до него уже недалеко. Йозеф Рот заверил Цвейга в том, что не будет писать о нем некролог. Он уже догадывается. Это искушение ему не придется испытать, хотя он и на 10 лет моложе. Его путь закончится раньше, чем путь Цвейга. Однако незадолго до смерти в книге, которую Цвейг уже не мог ни подредактировать, ни финансово поддержать, ни опубликовать, Рот все же пишет нечто о них двоих, своеобразный некролог об их дружбе. Это последняя книга Рота «Легенда о святом пропойце». Удивительно беззаботный человек шатается по Парижу, бездомный, выпивоха, он живет в непролазной нужде, его зовут Андреас. Он квартирует под мостами и знает, что газеты удерживают тепло и согревают в холодные ночи. Он совершенно опустился. И вот однажды вечером встречает на своем пути прилично одетого господина, который просит подружески принять от него довольно крупную сумму денег. Он называет несчастного пропойцу братом. Тот отвечает, мол, не знал, что у него есть брат, но деньги ему, конечно, не помешают. Странная пара — богач и бедняк. Они связаны друг с другом, ибо не только нищий Андреас рад чудесному избавлению от голода, но и его богатый брат тоже уверяет, что он очень доволен, коль может отдать часть своих денег бедняку. И еще кое-что связывает эту братскую пару. Не только бесприютный бездомный Андреас ночует под мостами. Оказывается, богатый господин тоже бродяга, живущий под мостами. Так, некоторое время в этой последней книге Йозефа Рота чудо сменяет чудо. Но чудеса кончаются. В мае 1939 года в Париже Йозеф Рот получает известие о том, что Эрнст Толлер покончил с собой в гостиничном номере в Нью-Йорке и теряет сознание. Фредерика Цвейк, которая была с ним, отвезла его в больницу, где он умер через несколько дней. Стефан Цвейк узнает эту новость в Лондоне, когда пишет письмо Ромену Ролану. Он потрясен и заканчивает письмо словами: «Мы, изгнанники, не состаримся, и я любил его как брата».